Одаренный песчаный эльф стал моим слугой, а это несколько десятков золотых, между прочим. «Харан Мрадиш — благородный торговец. Я против убийства разумных», — произнес я возвышенным тоном. «Ведь за живых можно выручить больше, чем за мертвых». На самом деле осколки с одаренных можно было продать достаточно выгодно. Порой цена на осколок того же ранга примерно равнялась цене раба. Удивлен, что мне так дешево продали ебалы, ведь за желтый осколок можно выручить больше золота. Впрочем, никогда нельзя исключать, что он просто очень сильный оранжевый ранг. Точно ведь определить уровень дара сложно, так что риски обломаться велики. «Просыпайся, песчаный поганец!» — пнул я валяющегося эльфа. «Солнце еще высоко, так что у тебя много работы». «Что еще? Ты? Ублюдочный колдун!» Песчаный эльф сделал попытку напрыгнуть на меня и активировать магию, но тут же его скрутило от сильнейшей головной боли. Несколько секунд он корчился в агонии, пока до него не дошла причина. «Ошейник! Ха! Я не собираюсь горбатиться на людишек! Никого твое мнение не волнует, слуга! А теперь говори, где вы держите ценные вещи? Золото, оружие, осколки и прочее. Чем у вас тут можно поживиться?» Потер я ладони в предвкушении. Вэлдрига, как звали ушастого, ничем меня не обрадовал. На базе песчаных эльфов не нашлось ничего ценного. Парочка примитивных доспехов из шкуры песчаного змея, набор самодельных дротиков и копий, небольшой запас провизии и воды. Остатки трофеев, захваченных с людских караванов, попавшихся в их засаду. Эльфы тут обитали, натуральные голодранцы. На вопрос, куда они девали награбленное, выяснилось, что продавали через своих скупщиков обратно людям, а на вырученное покупали вооружение, еду или отправляли и средства в качестве помощи попавшим в беду поселениям. Также нередко пытались выкупить своих сородичей из людского плена. Такой вот круговорот песчаных эльфов в природе. Доспехи из шкуры песчаного змея не слишком хорошо держали удары, но зато в них не было так же душно, как в стёганках. Их можно было носить без поддоспешника. В общем, идеальная легкая броня для ношения в жарких пустошах. Я решил, что можно взять на вооружение как для себя, так и для слуг. Ночевать в открытых пустошах нам не хотелось, поскольку к песчаным крысам могло подойти подкрепление, так что мы решили трогаться в путь. Забрали весь маломальски ценный хлам из эльфийских схронов, экипировку и осколки павших. Плюс 5 новых рабов, включая одного одаренного. Лидер Вэлдрига поведал мне, как ему казалось, душещипательную историю про месть людям, но я натурально чуть не заснул, слушая эльфийскую речь. Скомандовал отправляться в дорогу. На ушастого я не сердился так сильно, как на того же Теврина. Ведь на этот раз все мои слуги выжили. Потрепало, правда, их сильно. Одна эльфийка потеряла несколько пальцев. Мои подопечные получили множество колото-резанных ран, в том числе от песчаных копий, а нескольких смертельно отравили мерзким ядом. Если бы не противоядие, пришлось бы нам закапывать тела раненых вместе со мной. Лейна вкратце поведала о том, что случилось после моей отключки. Водная эльфийка предложила повременить с моим лечением, дабы я поскорее окочурился. Однако Лейтарис взяла бразды правления на себя и пришла мне на выручку. Все-таки из нее получится идеальный союзник, если заручиться ее доверием на добровольной основе. Правда, как это сделать, я представлял себе слабо. Они не только скверно относились конкретно к Мрадишу, но и к людям в целом. Сплошные расисты. Ну да ладно. День прожили уже хорошо. Едем дальше. Я забрался внутрь фургона и развалился в постели. С такой тряской не поспишь, конечно, но все равно можно немного передохнуть. Лечить себя взялся я самостоятельно. Эббот отправил во второй фургон, чтобы она занялась остальными ранеными, коих у нас набралось прилично. Целебная печать получалась у меня все еще нестабильной, я ни разу не тестировал на живых, но многочисленные болячки толкали меня на необдуманные эксперименты. Как я понял, чего-то суперсложного магия исцеления не проделывала. Просто ускоряла регенерацию тканей и давала отмирающим органам энергию продержаться то время, пока идет восстановление. Правда, в реальности приходилось идти на определенные ухищрения. Без знания анатомии целитель мог напортачить или не спасти относительно легкого пациента. Отрубленные части тела прижимали к ране, чтобы они прижились во время лечения. С покореженными внутренностями было все немного сложнее, но и там принцип был аналогичным. Эббот в этом плохо разбиралась, но ей помогали. Например, перерубленные кишки тоже следовало сложить вместе и сначала сшить друг с другом, прежде чем запихивать в распоротое брюхо. Мне, скорее, мясо и сало порезали. Внутренние органы вроде бы не задели, так что оставалось просто сплести печать. С третьего раза мне все-таки удалось активировать целебное заклинание, которое я в ходе изысканий немного усилил. Расширил каналы, утолщил силовые узоры, увеличил базовые руны, из-за чего пришлось долго и муторно собирать все воедино и адаптировать под свою энергию. Как с помощью метода тыка, так и составлением дифференциальных уравнений. Результат все еще оставался неважным, но, к счастью, стопроцентное срабатывание для целительского заклинания не требовалось, поскольку нет необходимости применять его прям срочно в бою. Обычно повреждения обрабатывались после сечи. Поблескивающий зеленым сложный составной узор возник передо мной во всей своей красе. Я держал его невидимой чародейской рукой, иначе бы печать давно уплыла и распалась при такой-то тряске. Проверив еще раз все компоненты и внеся небольшие коррективы, я активировал заклинание. По крайней мере, целебная печать при распаде не била меня молниями и не детонировала, будто фугас. В этом плане боевые печати были намного опаснее. На всякий случай я зажмурился, поскольку иногда лечебное заклинание распадалось с яркой слепящей вспышкой. Но время шло, и никаких эффектов не последовало. Я открыл глаза и увидел, что от печати льется живительный зеленый свет. По работе Эббот мне было прекрасно известно, как выглядит правильно активированное заклинание. «Сработало!» — обрадовался я. Сразу же притянул печать к поврежденному участку и позволил зеленому свечению проникнуть внутрь тела. Мгновенного облегчения не ощутил, но вскоре мелкие раны и ссадины начали чесаться. Процесс заживления пошел. Более глубокие повреждения так быстро не затягивались, но я никуда особо не торопился. Колото-резанные раны, кстати, исцелялись относительно быстро. Главное — куски мяса придержать между собой. При грамотном подходе даже шрамов почти не оставалось. Хотя в печать я вбухал больше энергии, чем в заклинание Эббот, не похоже, чтобы оно было значительно эффективнее. Что и неудивительно, ведь целительская печать шла у меня так себе. Казалось, что-то мешало правильной работе заклинания. Как будто... я не знаю. Камешек, застрявший в ботинке. Возможно, я не до конца понял, как именно работает мана, но в некоторых местах она словно сбоила сама по себе. Причем я наблюдал за маной Лейны, и у нее таких сложностей не возникало. Выборка не слишком большая, но я пришел к выводу, что это во мне есть какой-то косяк. Иногда подумывал, не помочь ли юной чародейке и не улучшить ли печати под ее личную энергию. Не то чтобы я стал таким уж профи в адаптации заклятий, но мне были хорошо заметны некоторые места, которые можно исправить. В том числе и с помощью системы уравнений. Сделать слугу сильнее — мудрый подход, но пока что я сосредоточился на собственной учебе и тренировках. Осколки улетали в лед. Хорошо, что мы немного поправили наше финансовое положение и запас ценных камней. Нам достался еще один оранжевый осколок, несколько красно-оранжевых и россыпь красных. В принципе, даже мелкими камнями я развивал свой дар, хоть и не быстро. В нашем распоряжении целых два оранжевых осколка. Пригодятся, когда я решу двигаться к желтому рангу. «Агдоба на горизонте!» — заявила зоркая Лейтарис, когда уже солнце клонилось к закату. «Отлично! Переночуем за городскими стенами. Хватит с нас этих песчаных ксаргов!» — пробурчал я, почесывая заживающие раны. С одной стороны, охотиться в пустошах на змеев и эльфов может быть достаточно выгодным занятием, но неизменно рисковым. В очередном набеге мы вполне можем напороться на целую армию одаренных эльфов. С другой стороны, путешествия по баронствам и королевствам — сами по себе риск. Но уж если выбирать, где рисковать, я бы предпочел более благоприятные земли, нежели жариться в засушливой пустыне под вечно палящим солнцем. «Выиграем конкурс султана, пристроим ушастых и свалим из-за брасакса поскорее». Я же не песчаный эльф, чтобы носиться по клятым барханам и ежечасно вытряхивать песок из трусов. В Абрасаксе имела определенное влияние Святая Инквизиция. Орден не сильно жаловали, что мне на руку. Открыто они не враждовали, к сожалению, так что отряд Грунхальда вполне спокойно мог пересечь страну. Лейну я представил своей племянницей, спрятав ошейник за специально купленной одеждой с воротом, так что у инквизиторов особых вопросов не возникло. Хотя посматривали они на лысого работорговца в компании с маленькой девочкой косо. В Агдобе торговый налог со странствующих купцов взимали сразу на входе, так что пришлось раскошелиться. Мои товары примерно оценили и выставили счет в несколько золотых за право торговать рабами. После утрясения всех формальностей мы, наконец, въехали в пределы города. Время стояло позднее, так что ни насладиться красотами Агдобы, ни посетить управляющего султанским конкурсом мы не успели. Добрались до постоялого двора, который нам рекомендовали, и остановились на ночь. Денек выдался насыщенным, на события и раны. К приезду я немного пришел в себя. Еще прихрамывал из-за поврежденной ноги, но уже не валился от слабости и усталости. Вечер следовало провести с пользой, поэтому я направился обзаводиться случайными связями и вызнавать свежие слухи. Необходимо утолять информационный голод. Да, даже поглазеть на людей и строение после бескрайних просторов пустошей было приятно. «Грибной эль есть?» — уточнил я в трактире. «Грибной эль? Есть». «Отлично!» — обрадовался я. «Почем?» «Две сребрушки за пинту». «Сколько?» «Но в Рифтонге грибной эль стоил всего одну монету». «А вы попробуйте привезти эль сюда, да чтобы он еще не испортился от жары». «Офигеть! 100% прибыль, и это ведь я сравниваю цены в трактирах. Закупочная цена грибного эля может быть ниже, а там и до прибыли в 200% рукой подать. Может забить на рабов и возить пиво через баронство? Впрочем, груз получится тяжелым, да и риск порчи велик. Можно легко прогореть». «Рабы — более надежный товар, если они не желают тебя прирезать, конечно». Рам поступила не лучшим образом, когда мне требовалось противоядие, но я был слишком измотан, чтобы думать о наказании. Все равно мы достигли точки назначения, так что скоро я от водников избавлюсь. Надо подумать, стоит ли оставлять кого-то в отряде. Все-таки от водных эльфов есть неоспоримая польза, особенно в таких засушливых землях. Мой капитал в общем и целом растет, так что можно подумать о дополнительных охранниках или просто полезных слугах. Вот только кого именно оставить — вопрос. Рен с Рам не выказали к мастеру должного уважения. Кончита в целом хороша как антистресс, но боец из нее слабенький. Слишком бесхарактерная, и это несмотря на ее оранжевый ранг. И бал в целом хорош, но... И бал я таких. В смысле, это будет странный попутчик. Ладно, посмотрим. Если мне удастся их удачно пристроить, то все пойдут на продажу. Вскоре мне удалось прибиться к компании местных завсегдатаев за одним из столов. Среди выпивох попался даже мелкий купец, который промышлял специями. «На черную длань нарвались в море? Да ну!» — воскликнул собеседник. «Верно вам говорю. Ох, и намучились мы с этой погонью. Даже мерзость, которую обозвали черным сердцем, спалили дотла!» — проговорил я уверенно. «Совсем распоясались культисты. Слыхал, недавно далеко на востоке в одном из портов тоже корабль черной длани поймали». «Чем они себя выдали?» — поинтересовался я. «Деталей не знаю, но мне говорили, что то ли матросы, то ли грузчики почуяли какую-то гибельную ауру в том грузе, что они везли. Знатное побоище завязалось, когда поднялась тревога. Черную длань раскатали в тонкую лепешку. А заметивших темный груз вознаградил сам мэр города, даровал эльфам вольную. Вон оно как бывает. Повезло ушастым», — покачал я головой. «Уж у меня бы они так легко не отделались. Что еще в мире слышно? Говорят, на днях большой трясун случился в Нарибии». «Трясун? Что за зверь?» — уточнил я. «Когда земля трясется, и целые ущелья появляются, дома рушатся, хороня людей под обломками. Страшное дело! Столица Нарибии разрушена. Видать, прогневали они богов. Зря святую инквизицию к себе не пускали. Светлый пантеон оберегал бы их от невзгод». «Это точно! Без богов и шагу ступить нельзя!» — покивал я. В голове моей забрезжила смутная идея, которую я решил отложить на более поздний срок. Сейчас в любом случае надо сосредоточиться на грядущем конкурсе на лучшую команду для королевского фонтана. Я был слишком уставшим после ранений и многократного плетения исцелений, чтобы заниматься тренировками, так что решил отдохнуть перед сном. Какое-то время ворочался в своей узкой кровати, размышляя о перипетиях судьбы. Если так прикинуть, прошло уже больше месяца с моего появления на Тардисе. Кем я стал за это время? Отпетым работорговцем. Впрочем, совесть меня практически не мучила. Личность Мрадиша тут сыграла мне на руку. Избавление от проклятия, если верить примерным расценкам, уже маячило на горизонте. Можно сделать еще одну ходку и начать поиски грамотного специалиста. Даже если я продам все свое имущество, без возможности заработать не останусь. Я ведь теперь не просто тщедушная пузатая развалина. А тщедушная пузатая развалина с магическим даром. Даже с целебной печатью найду способ разбогатеть. Или попробую заняться улучшением чужих печатей, когда поднаторею. В общем, будущее более не выглядело столь нерадужным, как раньше. Эльфы крутятся, бабки мутятся. Скоро Харан Мрадиш избавится от недуга. Глава 8. В мягких утренних лучах солнца Агдоба выглядела великолепно. Желтые и коричневые строения окрашивались в оранжево-красные цвета. Минареты храмов Светлого Пантеона тянулись ввысь к звездам. Круглые купола дворца султана виднелись почти из любой точки. Обитель Ишхада V впечатляла. Созданные из белого камня здания и вышки выделялись чистым пятном на фоне обычных строений из песчаника. «А что это за высокая стена идет в черте города?» — поинтересовался я у прохожего в качественных одеждах. «Первый раз в Агдобе. Это стена вокруг оазиса, чтобы народ воду бочками не брал. В прошлом бывало, что всю пресную воду вычерпывали досуха. Султан устанавливает справедливую цену, так что оазис в безопасности. Простому люду приходится экономить, но что взять с этих босиков?» Махнул рукой зажиточный житель столицы. «Как же они моются тогда? Беднота и грязь — суть одно и то же». Рассмеялся мещанин. «Интересные расклады. Вода здесь действительно ценилась высоко, поэтому местный пруд даже стеной обнесли, с полагающимися стражниками и арбалетчиками наверху. Лейну вместе с захваченными песчаными эльфами я оставил на постоялом дворе, поскольку инквизиторы в Агдобе иногда попадались на пути. К детям рабам они относились неважно. Никогда нельзя исключать, что в следующий раз мне попадется инквизитор-фанатик, который не берет взятки, так что решил не рисковать». Все-таки от Эббот есть определенные сложности. На территории Ордена Железного Креста таких проблем не возникло бы, но там уже я бы чувствовал себя неуютно. Первым делом мы направились к дворцовому комплексу. Неподалеку от него, в подобии Колизея, и проводились различные соревнования. Как среди боев рабов-гладиаторов, так и иные конкурсы. Народ получал свои зрелища. Вскоре мы отыскали занятого мужчину с залысинами и крысиной внешностью, который являлся распорядителем конкурса на команду для королевского фонтана. Звали его Даран Врамиш, что любопытно. По-видимому, земляк Харана Мрадиша. «Где вы были раньше?» — хмуро заметил распорядитель, когда я к нему обратился. «Регистрация на конкурс закончилась вчера. Его сиятельное величество объявило о соревновании несколько декад назад. Вполне можно было успеть подготовиться и прибыть в столицу. К сожалению, нас задержали в пути. Сначала черная длань, с которой отважно сражались мои слуги, затем песчаные змеи и целая засада из демонов-пустошей. Дорога вышла долгой и тернистой», — разливался я соловьем. «Регистрация в любом случае закончилась», — продолжил гнуть свою линию Врамиш. «Но регистрацию всегда можно ненадолго продлить», — передал я распорядителю две золотые монеты. «Не думаете же вы, что мы будем нарушать правила поведения конкурса, утвержденные его сиятельным величеством, ради первого встречного? Харан Мрадиш не первый встречный, а вполне себе известный своим благородством торговец!» Передал я еще 5 монет этому жадюге. «Так бы сразу и сказали. Мы попробуем пойти навстречу Харану Мрадишу и включим вашу команду на конкурс. У вас ведь есть 10 одаренных водных эльфов для королевского фонтана?» «Разумеется!» — соврал я, не моргнув и глазом. «В таком случае подготовьтесь как следует. Сегодня в обед состоится презентация команд, а завтра утром начнутся выступления. Кто из конкурсантов лучше себя проявит и сумеет впечатлить Его Величество, тот и получит право обслуживать королевский фонтан. «Его Величество останется в восторге от моих эльфов», — обозначил я поклон. «Прошу прощения, сударь, можно немного бестактный вопрос? Зачем королю вообще организовывать фонтан?» «В честь триумфальной победы над демонами пустошей», — заявил Врамиш. «Войска под предводительством его сиятельного величества разгромили большой подземный город, уничтожили и поработили многих песчаных эльфов. Битву под ржавой грядой запомнят надолго». «Но вода в Агдобе — большая ценность. Может, стоило ограничиться триумфальной аркой? И почему не пустить воду из оазиса? Это было бы слишком мелко для его сиятельного величества Ишхада Пятого», — заявил распорядитель, словно само собой разумеющийся. «Именно потому, что вода в Абрасахсе ценится на вес серебра, его величество и решил увековечить свое имя подобным образом. Про королевский фонтан будут слагать легенды». «Ясно. Наглядный пример выражения «понты дороже денег». Организовать фонтан в пустошах, чтобы страдающие от жажды бедные жители впечатлились могуществом султана. Как бы они его не возненавидели за это. Впрочем, если вода с фонтана будет уходить беднякам, тогда Ишхада Пятого будут славить, словно святого человека. Мы распрощались с распорядителем и двинулись на рынок. Следовало докупить недостающих водников. В моем распоряжении имелось 8 щупальцеголовых, осталось добрать всего 2. «Мастер», — несмело обратилась ко мне Ниура в пути, — «я подумала над вашим предложением». «И что же ты решила, милая?» «Я готова участвовать в вашей авантюре с продажей», — собралась красная эльфийка с духом. «Прелестно!» — хлопнул я в ладоши. «Отвратительно!» — поморщилась Лейтарис. «Ты идешь на поводу у человека. Да не просто у человека, а у мрадюша. Прибыль мы делим поровну во славу огня», — возразила рыжая. «Еще неизвестно, сдержит ли мастер обещание. В любом случае, добровольно участвовать в рабских торгах унизительно. Слушай, ты бесишься, потому что тебя никто покупать не хочет». «Чего? Тараканов сушеных объелась? Мне плевать на то, хотят меня купить или нет». «Девочки, не ссорьтесь. На каждого эльфа и каждую эльфийку найдется достойный покупатель». Невольничонок Агдоба мог похвастать широким ассортиментом. Сравнимо со столицами вольных баронств, и это при том, что Агдоба — не самый крупный город Абрасакса. Вот только здесь меня ждало одно неприятное открытие. Цены на слуг прилично так кусались. Похоже, в столице жили зажиточные граждане, что и неудивительно, тут ведь золотой рудник расположен. Поганцы сами добывали золото, чеканили монеты и сбивали нормальные цены на товары. «А что с водниками?» — вопросил я у очередного торговца. «Цены просто космические!» «Так конкурс проходит. Повыкупали всех одаренных водных эльфов. После соревнований будут избавляться от них, и цены сразу упадут». «Вот гадство!» Буркнул я и продолжил ходить меж рядов. Даже за молодого водного эльфа красного ранга просили словно за оранжевый. Это реально десятки золотых монет на ветер. Я ведь не был так уж уверен в победе. Останусь у разбитого корыта. Да еще и цены наверняка просядут, поскольку проигравшие начнут продавать слуг обратно и создадут избыточное предложение на рынке. В итоге мне удалось договориться о временной аренде 2 одаренных эльфов красного ранга. Права на ошейник мне не передавались, но текущий хозяин дал им указание слушаться меня, если только я не вздумаю их выкрасть. За аренду на пару дней содрали прилично так золото. У нас имелось 8 парадных нарядов, которые изготовили под надзором Ибала. Их же украсили многочисленными побрякушками и пестрыми лентами. По мне так, какой-то цыганский наряд получился, но у местных нечто подобное было в порядке вещей. Танцовщицы ходили порой обвешанные с головы до ног блестящими и звенящими украшениями. Ибал еще достаточно умеренно подошел к этому вопросу. Для новичков пришлось докупать готовые наряды на скорую руку. Постарались найти такие, чтобы и цвет сочетался с нашими. Что-то данное мероприятие уже влетало мне в приличную копеечку. По закону подлости теперь мы обязаны проиграть. На красных эльфов в столице также оказался высокий и стабильный спрос. Жёгные плавильни работали и здесь, превращая добытую руду в аккуратные слитки металла. Пхар помогал сократить количество персонала, но огники все равно требовались. «Моя репутация в баронствах и так пошатнулась, так что рекламировать будешь себя сама», — заявил я Ниуру. «Чего? Почему я должна обманывать? У мастера это получается так естественно, будто вы родились лгуном». «Так заработать денег ты не хочешь?» «Хочу», — насупилась эльфийка и после паузы нехотя выдала. «Кому нужна красная эльфийка в кузню или на плавильне? Лучшего огника! На всем континенте не сыскать! Во славу огня!» «Умничка!» Радостно потер я руки, наблюдая за падением красной эльфийки. Деньги портят не только людей, но и эльфов. Времени у нас было не так много, но спустя час нам удалось поймать крупную рыбу в лице мастера жогных дел. Нюра ушла за несколько десятков золотых. Огники оранжевого ранга стоили заметно больше красного, так что и выкупить ее можно будет с приличной прибылью. Лейтарис поглядывала на нас неодобрительно, но мы уже почувствовали запах наживы. Пущай трудится. Надо отрабатывать вложенный в нее оранжевый камень. Распрощавшись с Ниуру, мы вернулись на постоялый двор, где внесли последние штрихи в наши наряды и в черне проработали легенду. На смотринах от нас ничего большого не ожидали, так что номер готовить мы не стали. Приходится делать все наспех. Будь у меня больше времени, уж я бы им такое фаер-шоу забабахал, что султан на всю жизнь бы запомнил. К полудню, облачив плавникоухих в парадные одежды, я отвез их к стадиону. Нас пропустили внутрь в качестве участников. На главной площадке были установлены шатры, где эльфы могли переодеться и подготовиться. За определенную плату можно было нанять музыкантов и певцов, что делали многие. Зрителей на трибунах амфитеатра было немного. Судя по обрывкам фраз, простой люд больше интересовали гладиаторские бои. Соревнования между водниками не слишком привлекали внимание масс. Впрочем, за неимением других зрелищ и сюда народ стекался. Основное шоу завтра, так что народ ждал финального дня. Букмекеры принимали ставки на победу той или иной стороны. Денежки заносили активно. Подумал даже, не поставить ли на себя любимого, однако финансы мои значительно просели. Придется или оранжевый осколок продавать, или иное имущество, если я хочу поправить свое положение. Я не ощущал себя хорошо подготовленным к соревнованию, так что делать ставку не стал. У некоторых участников было по два десятка одаренных водников, крутой реквизит, свой оркестр и певчие. На фоне них мой скромный отряд выглядел непрезентабельно. Надо чем-то удивлять местную публику. Настал час перепеть Высоцкого, что называется. «Кто пустил сюда этого оборванца?» Подошел ко мне крупный мужчина с густой черной бородой и тяжелым взглядом. Его сопровождал ворох слуг и телохранителей. «Врамиш, откуда здесь новый участник?» «Сударь Мрадиш успел зарегистрироваться незадолго до закрытия, ваша светлость», — подобострастно заметил распорядитель. «Да? Ладно, все равно этому доходяге с куцами и эльфами ничего не светит», — осмотрел он мой отряд. «Это мы еще посмотрим», — заявил я с вызовом. «Харан Мрадиш берет качеством, а не количеством». «Качество? Да ты на одежду свою посмотри. В пятнах вся и дырах. Ты собираешься предстать перед султаном в таком виде? Просто ходячий мусор!» Я сузил глаза. В словах оппонента крылась доля правды. Так замотался, что совсем позабыл про собственный внешний вид. В первую очередь искал наряды для эльфов. Однако мажору удалось задеть меня за живое. «Только вчера я отважно сражался против демонов пустошей, в отличие от тех, кто из своего особняка даже носа не кажет». «Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? С самим шейхом Бхарадом, доверенным лицом султана?» — разозлился собеседник и сплюнул. «Неуч босоногий!» «Сударь Бхарад, вместо болтовни вы бы лучше своих эльфов к показам готовили», — проговорил я елейным тоном. «Без советов безродных плебеев обойдусь!» — махнул шейх рукой величаво и направился к своему шатру. «Зря вы так, сиятельством!» «Досточтимый шейх Бхарад считается одним из главных претендентов на победу», — заметил распорядитель. «Как будто это я начал бросаться оскорблениями на пустом месте». «Низшие должны выказывать уважение высшим слоям общества. Так принято у нас в Абрасаксе, если вы вдруг не знали об этом, чужеземец. Мне пора идти», — откланялся организатор соревнований. «Что-то мне этот шейх не понравился», — выдал я. «Типичный человек». «Чем больше у него власти, тем он мразотнее», — пожала плечами Лейтарис. Благородный торговец планировал выиграть честным путем, но, похоже, необходимо будет принять определенные меры. Наглец поплатится за свои слова. Смотрины ничем особым не выделялись. Просто каждый хозяин презентовал свою команду в парадных нарядах, произносились хвалебные оды султану, который, к слову, не присутствовал на мероприятии. Ишхат Пятый прибудет только на главную часть конкурса, которая пройдет завтра. Поглядев за остальными, я провел скромную презентацию. Похоже, у нас была самая малочисленная команда. У других имелось в составе по несколько десятков водников. Шейхи и рабовладельцы со всего Абрасакса съехались. У меня действительно собралась одна из самых бедных команд. Всего же изъявило принять участие 19 претендентов на королевский фонтан, включая меня. Шейх Бхарат, да еще мэр города по имени Нумидур, какой-то родственник Ишхада Пятого, считались главными претендентами на победу. Мне придется непросто. Эльфов тщательно проверили, включая их водный дар. Были у меня мысли попытаться заменить одаренных на обычных, поскольку они стоили в разы дешевле, но не зря я решил отказаться от данной затеи. Обман бы вскрылся слишком быстро. «Так ты у нас пивун, значит?» — обратился я к музыкальным исполнителям. «Что играть умеете? Какие мотивы популярны? Сколько за выступление берете?» Расценки мне выкатили поистине столичные, от десятка золотых в зависимости от сложности исполнения. Они могли сыграть как что-то свое, так и чужое быстро освоить. Послушав их заунывные песнопения, я решил внести свежую струю в это застоявшееся болото. Времени, правда, было крайне мало. Но тут такое качество эстрады, что даже без репетиций можно добиться неплохого результата. Певец из Мрадиша, ну, скажем так, если надо кого-то запытать до смерти, то можно использовать мое пение. А так лучше довериться местным профессионалам, какими бы убогими они ни были. Осталось только взять простую, но в то же время качественную мелодию с ритмом, который можно освоить с тем скудным набором инструментов, что был при музыкантах. Флейта, нечто вроде скрипки, лютня и подобие пиано, только со значительно урезанным количеством клавиш. «А попробуем-ка мы исполнить маэстро нашего Леннона», — замахнулся я на великое. «Это Аткель такой музыкант будет. Не слыхали про него?» «Из очень далекой страны, что на острове Заморском. Попробуем настроить мелодию, а над текстом я поработаю вечером». Около 2 часов нам потребовалось, чтобы худо-бедно наладить звукоизвлечение. Было бы у меня или у оркестра музыкальное образование, наверное, дело пошло бы лучше. К сожалению, у народа помимо меня были клиенты, так что надолго мне с ними позаниматься не дали. Вечер провели вполне себе плодотворно. Во-первых, я нашел уличных пацанов, которые за мзду малую согласились на меня поработать, распустить про шейха Бхарада дурные слухи среди местных, а также провернуть одну диверсию во время выступления его команды. «Будет знать, как уважаемых людей оскорблять!» «Эпитет «уважаемый» к мастеру точно неприменим», — хмыкнула язвительная Лейтарис. Все-таки один оранжевый осколок пришлось продать, чтобы расплатиться по всем пунктам. Тут и арендные слуги, и оплата музыкантам, взятки, плата за устранение конкурентов. Недешево обходятся бесплатные соревнования. Помимо прочего, обновил свой гардероб, который в массе своей был потрепан в боях. Хозяину тоже необходимо выглядеть презентабельно на мероприятии. Даже тюрбан на местный манер купил, чтобы не сильно выделяться. Золото утекало, словно вода сквозь песок в пустыне. Ниуру корячилась в плавильнях, эльфы разучивали различные танцевальные движения и порядок выхода во время выступления. У меня реально на это не оставалось времени, так что я свалил эту ношу на Ибала с Лией. Сам же занялся адаптацией песни под местный лад. Должна выйти натуральная бомба. «Мастер», — обратилась ко мне Кончита, — «вы уже выбрали главную диву?» «Ах, да!» — отвлекся я от сочинительства. «В других командах ведь обычно выбирают ведущего эльфа». «Мастер, не слушайте эту рыбину снулую!» — влезла Рен. «Кто-то из нас должен выступать в качестве главной дивы». «Какая из вас дива?» — скривилась Кончита. «Только в моей свите выступать и достойны». «Мастер, это никуда не годится. Она не умеет ни плавно двигаться, ни танцевать», — возразила Рам. «Цыц! Развели тут споры на пустом месте!» — вставил я свое веское слово. «У кого сиськи больше, тот и будет дивой. Я все сказал». «Ура!» — обрадовалась Кончита и посмотрела на остальных эльфиек торжествующе. Все-таки именно мне удалось стать фавориткой мастера. Глава 9. Над песней я корпел долго. Ради разнообразия даже отвлекался на тренировки и командование репетиции нашего выступления. Лия превращала выход водных эльфиек в подобие боевого танца, так что я больше доверял Ибалу. Под его началом эльфы и эльфийки двигались более плавно и гармонично, что как раз сочеталось с избранным мотивом и текстом песни. Не забыл и про обязательные тренировки. Поработал над своей физической выносливостью и немного над целительской печатью, которая все продолжала сбоить с высокими шансами. Бился я над ней который день и даже расчеты проводил, однако зеленая энергия продолжала выходить из подчинения, и я не мог найти причину. В итоге израсходовал запасы маны и плюнул на это дело. Сейчас следует лучше подготовиться к турниру. Остатки вечера провели за репетициями. Я не смог довести песню до идеала, рифма местами страдала, но в целом звучала неплохо. Поскольку это мог быть наш последний совместный день, я так и попробовал разрекламированный водный массаж Кончиты. Вполне недурственно. Неплохо помяло натруженные на тренировках мышцы. Заодно и помылся. Так что ложился спать я со спокойной душой. Все думал перед сном, не забыл ли я чего, но в итоге меня сморило. «Так, вы, оболтусы, тоже пойдете с нами?» — скомандовал я песчаным эльфом поутру. «Пользы от вас никакой, так хотя бы в моей свите побудете. А то совсем хараном радиши за нищеброда держат. Ты останешься с Эббот здесь. Присмотрите за фургонами и гурдами. Лейна, не перекорми мякотку, а то растолстеет». «Да, мастер». Одного из неодаренных эльфов оставил с мелкой в качестве поддержки. Остальных в остроухих забрал с собой, включая одаренного Велдрига. Хотя бы чуть солиднее буду смотреться на фоне других шейхов. Лидер шайки, как и остальные, выглядел подавленным. Они явно предпочли бы умереть в бою, чем становиться слугами человека. Песчаные эльфы так просто не давали нацепить на себя ошейники, но если теряли сознание, то уже никак повлиять на итог не могли. Большинство именно я молнии и приложил. Эффективное в этом плане заклятие. Разве что один неодаренный после прямого попадания разряда оранжевого ранга сходу окочурился. Удар током оказался слишком мощен для него. Остальные чаще уходили в отключку, чем помирали. Хорошо, что Лейна решила изучать молниевую печать. Для работорговца заклинание на диво полезно. «Ты знаешь что-нибудь про поселение песчаных эльфов под ржавой грядой?» — спросил я Велдрига в пути. «Это был крупный подземный город, который разорили люди. Будьте уверены, мои братья свою кровавую дань собрали сполна!» — воинственно заявил одаренный. «Думаю, уже сейчас демоны пустоши собираются, чтобы отомстить за убиенных». «Не умеете вы, ушастые, жить в мире?» — покачал я головой. «Причем здесь эльфы? Именно люди развязали войну!» — ответил Велдрига. «Мне кажется, вы уже и не помните, из чего началась вражда. Воюете по инерции, потому что так принято». «Говорите так, мастер, словно знаете, как остановить войну людей и эльфов», — фыркнул Лиетарис. «Разве я похож на избранного? Или гения? На посланника богов? Харан Мрадиш — всего лишь обычный бродячий торговец, хе!» — ответил я и продолжил допрашивать эльфа. «Мне вот интересно, каким образом вы строите все эти длиннющие тоннели под песком? Что за материал используете?» Велдрига отвечать явно не хотелось, но ошейник заставил его сотрудничать. «Белый известняк. Если растолочь его и смешать с водой, получится особая вязкая масса, которую мы зовем белым клеем. Мы смешиваем его с песком и обрабатываем нашей способностью, благодаря чему он затвердевает до состояния камня. Это особая техника песчаных эльфов, с помощью которой мы создаем целые подземные города. Настоящие чудеса, недоступные презренному человеку». «Как я и предполагал. Значит, вы не только в шахтах можете пригодиться. Этот белый известняк сложно найти?» «Нет, он встречается достаточно часто в пустошах». «Интересно, интересно. Мы еще найдем тебе самую изнурительную, каторжную работу, Велдрига. Будешь вспоминать о деньках на свободе с ностальгией?» Песчаный эльф побледнел, осознав свою незавидную участь. «Пока что я выкинул ушастых из головы. Сейчас меня больше занимал текущий проект. будут ли все мои траты и метания оправданы, или же меня обскочит один из шейхов. Нам оставалось только выезжать за счет экзотики. Необычные наряды, изготовленные водным эльфом, и мои иномирные песни должны привлечь внимание султана. Хватит ли этого для победы, неизвестно, но попытка не пытка. На этот раз возле амфитеатра было многолюдно. Толпы народу, стражников и инквизиторов сновали тут и там. Не зря я оставил Лейну при постоялом дворе. Точно бы кто-то ей заинтересовался. Мы прошли к своим шатрам в качестве участников и начали активно готовиться к выступлению. И бал шли, и выбирали нужный им реквизит. На арене имелась масса различных кувшинов, трубок, чанов и тазов, чтобы водные эльфы могли проявить себя. «Как же я волнуюсь!» — порхала наша главная дива Кончита. «Надеюсь, султан обратит на меня внимание. Мечтай дальше. Правитель страны не будет портить свою репутацию связями с грязными, по мнению людей, эльфами», — заметила Лиетарис. «Серьезно? А по мне так эльфы вполне себе симпатичные», — возразил я. «Даже водные? С их щупальцами?» — приподняла черную бровь высокая эльфийка. «А чего такого? Все остальное это при них». «Вкусы мастера еще более извращенные, чем мне казалось ранее», — скривилась Лиетарис. «Ничего ты не смыслишь в рыбных объедках», — махнул я рукой. «Ладно, работайте на совесть, а мы пойдем песню разучивать с исполнителем». Задачка оказалась проще, чем я предполагал. Мотив в песне повторялся один и тот же. Певун быстро уловил ритм. На память он тоже не жаловался, плюс зубрить ему и не требовалось. Будет петь по бумажке. К началу основного мероприятия с помпой, глашатаями и фанфарами в амфитеатр заявился и сам султан. Ишхат Пятый выглядел смуглым мужчиной зрелых лет с окладистой черной бородой, украшенной драгоценными каменьями и заплетенной в аккуратные косички. Султан имел явно избыточный вес. Даже на моем фоне он выглядел толстым, если не сказать жирным. Я-то предполагал, что Ишхат принимал непосредственное участие в битве под ржавой грядой, но с такой комплекцией ему даже с кресла встать непросто. Султана принесли в паланкине накачанные рабы степные эльфы. Ишхат Пятый разместился в специальной королевской ложе, отделенной от трибун, на которых находились всякие плебеи. Располагалась ложа на нижнем ярусе Колизея, так что у султана открывался лучший вид на происходящее внизу. «Ублюдочный выкормыш!» — выплюнул Велдриго, следя за передвижениями властителя. «Хорошо, хоть стоял гам, и до султана его слова не докатились». «Умолкни!» — рявкнул я и пнул по ноге песчаного эльфа. «До моего дозволения держи рот на замке! Если ясно, кивни!» Велдриго молча кивнул. Не хватало еще из-за случайно захваченного эльфа опозориться на турнире. «Остальных это тоже касается. Не вздумайте испортить репутацию команды, испоганить доброе имя Харана Мрадиша! За работу, синие селедки!» Народ активно делал ставки на победу того или иного кандидата. Серебро и золото текли рекой. Ближе к полудню объявили о старте выступлений. «Уважаемые жители Агдобы! Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть на конкурсантов, которым выпала честь побороться за звание управителей Королевского фонтана!» Принялся толкать речь распорядитель соревнований. «Фонтан будет служить напоминанием о великой победе несравненного, выдающегося, солнцеликого, гениального и могучего, нашего любимого, сиятельного султана Ишхада Пятого. Песчаные эльфы были посрамлены под ржавой грядой, полностью разгромлены, уничтожены или взяты в плен. Этот великий день наши потомки будут славить не один век. А теперь перейдем к самому интересному, нашим конкурсантам. Каждому дается всего 5 минут на выступление, поэтому день обещает быть насыщенным. И первый участник — рудный барон с юга, господин Шамул Арганзак». Конкурсанты начали творить настоящее средневековое шоу. Порой неумело, топорно, предсказуемо и криво, зато от души. Современные шоумейкеры бы разбили их в пух и прах, но для своего времени и места делали весьма неплохо. Многие шейхи и богатеи подготовились в разы лучше нас. Привезли своих певцов и музыкантов, собственный реквизит. Один целый хор мальчиков привез, другой — огромную ванну, в которой плескалась их главная дива. Некоторые выбирали дивов-эльфов в качестве центрального персонажа, что, на мой взгляд, выглядело спорно. Все-таки оценивали тут в основном мужики, а на водных эльфиек смотреть приятнее, нежели на эльфов. Впрочем, я не знал, какой султан ориентации, так что мог и ошибаться. Все упиралось во вкусы и выбор Ишхада Пятого, а это дико рандомная хрень. Я мог судить о султане только по куцам слухам, лично его предпочтения не знал. Так что оставалось надеяться скорее на удачу и гениальность дедушки нашего Леннона. «Слыхали, чего про Бхарада говорят? Якобы он эти щупальца эльфов засовывал себе туда, где не светит солнце, в общем». «Серьезно? Да ладно. О чем только народ не судачит». «Но на пустом месте слухи не появляются. Бхарад — знатный любитель водных эльфов. Говорят, у него их больше всех во всем Абрасаксе». Разок мне удалось подслушать разговоры зрителей. Выходит, мальчишки постарались на славу. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара. Так что шейху придется постараться, чтобы отмыть свое честное имя. Впрочем, не факт, что сплетни докатятся до султана. Правитель варился в своей собственной среде. Нас поставили в конец очереди конкурсантов, в чем есть как плюсы, так и минусы. На фоне предыдущих выступающих наш номер может серьезно выделиться. В то же время народ подустанет от выступлений других, так что может не впечатлиться после серии однотипных перформансов. Бхараду досталась золотая середина. Спустя определенное время наступил черед поганого шейха, который вздумал оскорблять благородного торговца. Время платить по счетам, чертов мажор. Лиетарис Алтарденеску. Эльфийка была недовольна из-за решения подруги. Ньюра все-таки пошла на поводу у Мрадиши и отправилась зарабатывать свой первый капитал. С другой стороны, Лиетарис ей не нянька, чтобы оберегать от ужасов большого мира и злобных людишек. Пусть собственные шишки набивает на ошибках. Султан организовал торжественное, хоть и немного странное мероприятие. Не думала Лиетарис, что будет наблюдать за выступлениями водных эльфов, которых готовили стать управителями королевского фонтана. Поистине чудные людские традиции, полные разных девиаций. Вскоре в центр площадки вышел и шейх Бхарад, с которым у мастера случилось противостояние чуть ли не насмерть. Богатей вывел сразу два десятка водных эльфов. Участники красиво танцевали в едином стиле под приятную мелодию, наполняли кувшины водой и элегантно били струями воды в небо. Из-за водяной взвеси порой образовывалась небольшая радуга. Неплохо Бхарад подготовился. Вот только Лиетарис знала, что мастер задумал недоброе. «Победа с помощью нечестных методов никогда не будет полной», — заявила она Харану. «Меня устраивает и неполная победа. За славой доброго парня я не гонюсь». «Зло, сотворенное тобой, Мрадиш, однажды вернется к тебе», — хмуро выдала высокая эльфийка. «Спасибо за комплимент, милочка, но пока что на полноценное зло я не тяну. Так, мелкий пакостник». Зрители завороженно следили за выступлениями эльфов, включая султана. Внезапно с трибун раздался пронзительный птичий вскрик. Лиетарис навострила уши и посмотрела в направлении, откуда исходили визги. Какой-то мальчуган протащил местную домашнюю птицу на трибуны. Она издавала истошные визги, разлетающиеся по всему амфитеатру. «Все-таки сумел пронести. Надо будет наградить парня дополнительно». Похоже, это и была та пакость, что замыслил Харан. И действительно, по рядам зрителей прокатилась волна смеха. Возвышенный настрой выступления Бхарада сразу испортился. За мальчуганом погналась стража, и тот выпустил бедную птицу на волю. Полноценно летать она не могла, но махала крыльями активно. Птица спикировала на площадку и принялась перепуганно носиться туда-сюда. Стража же пыталась ее изловить. «Прелестно, просто прелестно!» «Мастер, посмотрите лучше на султана», — кивнула в сторону правителя Лиетарис. Ишхад Пятый в волю потешался над ситуацией и незадачливыми стражниками, смеялся чуть ли не до слез. Ему явно больше понравилось выступление бегающей куропатки, нежели серьезное представление водных эльфов. «Так султану подавай юмористические номера!» — схватился за голову Мрадиш. «Капец, если бы я знал, что его веселят клоунские выступления, другой номер и другую песню бы подобрал». «Вот вам и аукнулось ваше коварство, мастер», — удовлетворенно произнесла высокая. «Скверными поступками нельзя взобраться на пьедестал». «Отвянь, ушастая, еще посмотрим, кого назначат победителем». Шейх Бхарад побагровел и принялся ругаться. Наконец он скомандовал кому-то из своих телохранителей, и меткий стрелок пристрелил птицу из лука. что было воспринято зрителями как продолжение представления. Финалом они остались довольны. Птичку никому не было жалко. Все равно бы она пошла в суп. Эльфы Бхарада продолжили выступление, однако номер был безнадежно испорчен. Наконец наступил и их черед. Лейтарис даже самую малость волновалась. Хоть она и не желала победы мастеру, но эльфийка помогала готовить выступление, приложила свою руку, можно сказать. По натуре она не любила проигрывать. Вот только шансов у Харана с такой конкуренцией крайне мало. За день невозможно подготовить отточенный номер, отрепетировать танец или песню. Оно и к лучшему. Харан не должен победить. Зло должно получить по заслугам. Лейтарис пока что не сформировала полноценного отношения к новому мастеру. Наслаивались воспоминания об унижениях в прошлом, да и некоторые поступки после обновления мастера были весьма спорными. «Вольный торговец из дальних стран Харан Мрадиш представит свою команду водных эльфов для королевского фонтана. Не расслабляемся, уважаемые зрители. Осталось всего несколько конкурсантов, и затем его величество огласит победителя. Приветствую досточтимых жителей славной Агдобы, города великой истории и великих людей!» — быстро заговорил мастер, поскольку время на выступление было ограничено. «Представляю вашему вниманию отряд несравненных водных эльфов. Могучий Ибалунг из рода Ибалунгов, чьи предки правили целым архипелагом в далеких морях. И, конечно же, прекрасная дива Кончита Вурст, что в переводе с древнего языка водных эльфов означает «лазурный прибой в лучах закатного солнца». Прошу музыку!» Эльфы принялись церемонно выходить один за другим из шатра. Кончак Цадоль вынесли на своих плечах два водных эльфа. Эльфийка держала кувшин, из которого мелкими струйками лилась вода. Диву спустили в чан, принялись аккуратно наполнять водой, пока Кончак Цадоль исполняла танец живота, плескалась и звенела побрякушками. Ибал Цолберган подавал воду под напором наверх через трубку, поскольку именно он являлся самым сильным одаренным. Вода летела наверх на десятки метров плотной струей и затем красиво опадала вниз. Музыканты заиграли неспешную, но вполне приятную мелодию. Лейтарис не ожидала чего-то выдающегося от мастера, но музыка ей действительно понравилась. Вскоре вступил в дело и главный исполнитель, который придерживался певучего мотива. «Представьте, что богов нет, лишь небо синева, и демонов нет больше, это легко, друзья. Представьте, что пустыни вдруг зацвели в лугах. Представьте, что дожди идут не только в снах. Причин нет быть убитым, и не за что убить. Представьте, что воды нам хватит до скончания лет. Быть может, я мечтатель, но такой я не один. В наш круг скорей вставайте, и станет мир един. Представьте, что нет эльфов, что этот мир лишь наш. Нет жадности и жажды, а братство всех людей. Представьте, что все люди поделят этот мир. Зрители притихли, завороженно слушая выступление местного певца. Лейтарис мотив понравился, но посыл песни, конечно, она одобрить не могла. В ней говорилось не только о том, что пустошь вдруг зацветет и пойдут дожди, но и то, что всех эльфов истребят подлые людишки, захватив Тардис в свое полное распоряжение. Уши высокой эльфийки воинственно топорщились. Но, похоже, собравшимся зрителям и султану выступлением Радиша пришлось по душе. Если есть боги, покровительствующие эльфам, они обязаны не допустить победы мастера. Глава 10. Харан Мрадиш. Наше выступление произвело впечатление на зрителей. Народ притих, благодаря чему музыка и слова облетели весь амфитеатр. Султан тоже не без интереса следил за представлением. В первую очередь, конечно, сработала песня, над которой я тоже потрудился немного. Получилось славно. «Ужасная песня!» — скривилась Лейтарис. «Вы так сильно ненавидите эльфов!» «Я? Да я эльфов обожаю!» — ответил я, не раздумывая. «Тогда для чего вы придумали эти слова про избавление мира от эльфов?» «Ничего личного, просто бизнес. Я взял темы, которые волнуют местный люд. Чего желают граждане Акдобы? Бесплатной воды и избавиться от демонов-пустошей, которые портят им жизнь. Так родилась эта прекрасная песня». «Отвратительно. Вот уж обвинять меня в эльфоненавистничестве может только слепой. Я люблю ушастых всей душой. Красивые же, заразы. Хоть и нервов мотаете только в путь. К тому же эльфы — это мой хлеб насущный. На ком я буду зарабатывать золото, если вас вдруг не станет?» «Существует масса профессий, в которых не требуется торговать разумными». «Не душни. Хорошая ведь композиция получилась. Мотив мне понравился, но за текст вас следует прибить на месте. Это ведь не ваша песня?» «Нет, конечно. Разве я похож на сочинителя? Харан Мрадиш — благородный работорговец, а поэтому не будет присваивать себе чужие заслуги». «Мастер, у нас получилось!» — обрадованно выпрыгнула из чана с водой Кончита. «Султан смотрел прямо на меня». «Еще бы он не смотрел!» — поглядел и я на водную эльфийку. Одежда Кончиты, само собой, намокла и прилипла к телу. И без того прозрачный наряд стал просвечивать еще лучше, очертив рельефное тело нашей дивы. Антистресс являлась в некотором роде аномалией среди плоских селедок. В других командах фигуристые эльфийки тоже встречались, но все равно Кончита смогла произвести впечатление. «Интересные слова песни», — подошел и Ибал. «Жаль, что эльфы выставлены там в негативном ключе. Я лично верю, что однажды между людьми и эльфами наступит мир». «Так и мне бы того же хотелось. Если люди и эльфы объединятся и дадут отпор всяким культистам, орденам и поганым башкам, наступит рай на Тардисе», — заявил я уверенно. «Поэтому вам необходимо отринуть ненависть к людям и полюбить нас так, как я люблю эльфов». «Мерзость», — скривилась ушастая. «Главная победа. Шансы у нас высоки. Посмотрим, что решит султан». Соревнования продолжились. Конкурсантов осталось не так много. Мы принялись ждать, спасаясь от жары в тени шатров и периодически обливаясь живительной водицей. Действительно достойных выступлений, на мой взгляд, получилось не так много. Большинство брали отрепетированным танцем и синхронным поливанием водой. Некоторые эльфы изображали из себя статуи фонтана. Лишь наше выступление выделялось необычной песней, которую народ не слышал ранее. «Итак, уважаемые зрители, конкурс среди владельцев водных эльфов подошел к концу. Его Величество, сиятельный султан Ишхат V, готов открыть имя победителя. Того, чья команда станет управителями нового королевского фонтана, открываемого в честь великой победы в битве под Ржавой Грядой». Врамиш низко поклонился правителю, тем самым передавая ему слово. Ишхат не без труда поднялся с кресла и подошел к перилам, отделявшим королевскую ложу от ямы амфитеатра. Шейхи, купцы и рабовладельцы смотрели на него с почтением и вниманием. Народ на трибунах тоже затих, ожидая, кого же назовут победителем. Ведь от этого зависела победа в ставках. «Я бы предпочел более честное судейство с нормальным жюри, но чего еще взять от насквозь автократичных государств Тардиса?» «Вы все славно потрудились», — махнул вялой рукой султан. «Рад, что досточтимые мужи со всего Абрасакса собрались в столице и провели столь прелестные представления. Вот только право обслуживать королевский фонтан достанется лучшим из лучших. И самая достойная команда здесь — это...» Правитель сделал театральную паузу. «Эльфы досточтимого Нумидура». Народ на трибунах взорвался кто криками ликования, кто стонами разочарования, другие просто галдели, обсуждая итоги турнира. «Чего?» — пробормотал я про себя разочарованно. «Да выступление Нумидура вообще ничем не запомнилось. Уж лучше бы Бхарада выбрал. Там хотя бы куропатка забавно носилась. Мэр Акдобы, значит. Вроде бы он родственник самого султана, которого он туда и пристроил, — заметил Ибал. А я говорила, что скверными поступками нельзя вырвать победу. Торжествующе высказалась Лейтарис, довольная тем, что нам не удалось занять первое место. «Кумовство победило настоящее искусство!» — покачал я головой.